Глава 9. Подлинная история неизвестного солдата, спасшего Францию. Граждане, я возмущен. Я много лет возмущен, и сегодня, да откровенно сказать, уже давно, я почувствовал, что возмущение и желание изобличать доставляет мне неизъяснимое удовольствие. И сегодня я должен в этом сознаться, потому что вы все, как увидите из сказанного ниже, чрезвычайно заинтересованы в моей истории, и то, что я про себя скажу, вы это пропустите мимо ушей, так же, как вас мало интересует книга, которую вы взяли в общественной библиотеке, сколько лет она проживет. Да, я имел чин, за этот чин и за красование материей, основа которой имеет несколько серебряных и золотых нитей, и которая лежала у меня некоторое время на плечах, я понес достойное и тяжелое наказание, и об нем я рассказывать не буду. С этим чином я помогал привести на французский фронт русских солдат, потому что в начале войны я записался добровольцем, так как жил долго во Франции не эмигрантом, а возмущенным актером так тогда называемых императорских театров. Я и тогда обличал, я и тогда возмущался, я требовал обновления новыми талантами, и мне говорили: «Дайте нам такой талант, чтобы мы могли спасти положение». Я им такого таланта дать не мог. Но буду говорить о фронте. Впрочем, мы начнем с другого, оставив историю на позднейшее. Сознаюсь, я со злорадством наблюдаю эту кашу, которая заварилась в России. Я, хотя и Францию тоже, сознаюсь, презирал, хотя и получал установленную пенсию, так как сражался с большим успехом и даже некоторым образом обратил на себя внимание верхов, но, тем не менее, я жаждал работы. Мне хотелось приехать в Россию, указать, возмутиться. Я бы никогда в нее не приехал, если бы одно возмутительное обстоятельство, которое пробудило во мне страх и которое говорит мне, что там не немцы приехали, а французы, и приехали они вот зачем. Я сижу вечером в кафе, пью ликер зеленый, ну, тот шартрез, который вам привезли немцы. Подходит ко мне некий человек и шепотом говорит, что по делу чрезвычайной важности и по делу республики меня просят в комендатуру. Я пошел. Я солдат и доброволец, не забудьте. Одним словом, мне дали в зубы пакет и направили в Верден. Там я получу нужные сведения, а в Вердене я пришел к генералу Дону. Я вижу по вашим лицам, что имя это вам знакомо. А если кому не знакомо, так я скажу, что этот молодчик был инструктором, что ли, как это теперь называется, в типографии Кремля и ставил здесь машины. И сейчас произведите движение и сбегайте за его сыном с тем, чтобы он узнал историю, или, вернее, некоторые биографические данные из жизни своего отца, небезызвестного французского героя, много прославленного знаменитыми фотографиями. Я понимаю, почему он меня вызвал. Едва ли это был у него сознательный поступок, вернее, то, что называется мучениями совести, всплыло или начало всплывать. И все то, что привело его к страшной катастрофе, о которой полезно будет узнать его сыну. Он посмотрел на меня с каким-то темным сладострастием и сказал: «Солдат, на вас выпала великая честь. Мы должны выбрать среди многих трупов труп одного француза из полков, которые погибли на 9 секторах Верденского сражения. Будет взято по одному телу, все это уложено в гроба, и тогда выберется один, которого и похоронят под Триумфальной аркой в Париже вместе с сердцем Гамбетты. он испытывал странный восторг. Он, видимо, и меня хотел подцепить на этот странный восторг, или, вернее, чтобы я сказал, что знаю его тайну. Я сразу все понял и сразу узнал его тихое лицо и медленные движения, те, которые я видел на том участке фронта в тот памятный вечер, о котором вы узнаете ниже. Он, видимо, хотел преодолеть себя, но разве можно преодолеть огромную силу Доната Черепахина, который и мертвый звал к себе и который оставил мне свое завещание? Я его еще вам скажу. Мы ехали по полю, разыскивая стоянку того полка, из которого решено было взять тело. Мы видели огромные однообразные поля могил и много крестов, чрезвычайно однообразных. Я знал, какого креста боится Дону, но я к нему не шел, потому что я и сам боялся тех чувств, которые во мне бушевали. Не скрою и не боюсь скрывать своей трусости и некоторые, скажем, подлости. Пришел с нами комендант кладбища. Нас было трое из уполномоченных старых бойцов. Генерал остановился. Сторож смотрел меланхолически. «Которую из этих могил разрыть, герой?» — спросил генерал чрезвычайно напыщенным голосом, в котором скрывалась явная трусость, чтобы не открылась та могила на краю оврага, подле желтого камня, похожего на трубку, и тот камень, о который споткнулся Дону, тогда веля его убрать солдатам, а они, потрясенные его великим злодеянием, не убрали. Дону весь трепетал. Я чувствовал сладострастие. Да, я должен сознаться, я подлый трус, и больше зловредного созерцания во мне, и где мне совесть предсказывает действовать, я трушу и замираю, а затем начинаю страдать и страдаю долго. Так случилось и на этот раз. Генерал из всех, кто там стояли, несомненно, меня не узнал, но он чувствовал, что я знаю его какое-то тайное отношение к могиле Доната, и он думал, что если один из нас выйдет и покажет на одну из могил, и покажет тело Доната, а если выйду я, жалкий Старков, то я не осмелюсь показать тело Доната, и я не вышел. В этот раз трусость сослужила мне хорошую службу, потому что и генерал, видимо, и я смотрели на могилу Доната, и тот солдат, который стоял рядом со мной, подошел к могиле Доната и сказал: «Этот». И таким образом гроб Доната попал в число тех 8 гробов, которые отправили в Верден. Я сидел в солдатском вагоне, мы смеялись и шутили, что теперь едва ли мы узнаем те гроба, потому что перенесут тела в новые гроба. Но судьба меня вела уже до конца, мучая и заставляя быть свидетелем мучительства других. Правда, это мне доставляло большое наслаждение, и я был твердо убежден, что Дону будет наказан достойно, раз началось уже наказание. Я от злорадства спал плохо. Мы подъезжали к Вердену. Мы все время играли в карты. Я не люблю этого развлечения, но день был ветреный, и когда показались крыши Вердена, ветер унес наши карты, и мы их хохотали, так как они попали кому-то в лицо. Была у нас в лазарете, я уже переношу действие к тому, как очутился Донат Черепахин в могиле подле желтого камня, похожего на трубку, и от котором все думают, что он лежит для дела, настолько у него деловой вид. Была старшая сестра милосердия Мургабова, женщина, которая несла свою девственность и верность, и ее все уважали, хотя я и про остальных ничего не скажу плохого. Наша дивизия воевать сомневалась, потому что произошла революция, и мы все митинговали. Так как я считался великим патриотом и героем, награжденным орденом, то меня отправили уговаривать бунтующую дивизию. Я и приехал, откуда и узнал Доната и все страшные вещи, которые произошли в этой дивизии. Мургабова относилась к Донату с большой, непонятной для меня нежностью. Тем более и парень-то не отличался особенными заслугами, ну, хотя и был красив, но знаменитые роды презирал и в прапорщики идти не хотел, хотя и готовился сдать экзамен, но не сдал, так как усомнился, имеем ли мы право воевать. И так как должен вам сказать, что оратор я плохой, несмотря на все свое дарование, хотя я и заучивал почти все речи Керенского и говорил его речами наполовину, но толку от этого было мало, и тогда к нам прислали Дону, лейтенанта и тоже добровольца из контрразведки. Нет ли каких шпионов? У кого какая профессия, тот то и видит. Одним словом, Дону пришел ко мне в гости. Я с ним разговаривал хорошо, мало понимая, что он ищет самый корень заговора. Они обрадовались друг другу. Донат искренне, так как они подружились, потому что Дону был коммивояжером типографских машин и, надо сказать, всучил нам довольно гнусные французские машины. И жил долго, потому что и он понимал тоже, в чем дело. И пока, мол, не наладится машина, то мы вам и авансы не оплатим. Тут же они вспомнили приятеля своего Людвига Ивана Зюсмельха. У них много было совместных воспоминаний, но Дону сказал, что Зюсмельх, наверное, жулик и пускает против нас газы. Донат, с присущим ему благородством, надо сказать, больше от усталости, когда так трудно гневаться, защищал немца. Дону не спорил, хотя лицо его и покрылось отвратительными пятнами. Донат был растроган еще тем, что мужики с верховьев Волги, которым надоело рассказывать похабные сказки, начали вспоминать о родине. И тут произошел разговор, из которого было видно, как любит отец Доната и как страдает по нему, если мимо двух кремлевских рвов ведет третий глубже всякой старины. Очень эти разговоры растрогали сердце Доната, и он сказал: «Милый мой отец». Ему еще больше захотелось идти на родину. Дону ухаживал также и за сестрой милосердия Мургабовой. А полковник Скорняков, то, что называется золотопогонник, ревновал ее в тот вечер. Дону решил испытать на них свое средство, то есть пустить, как он мне открыл, на них газы, потому что немцы, чувствуя в них своих союзников, по ним не стреляют. Сердце у Дону, надо сказать, было не из мягких. Мне было тяжело слышать, когда он мне это сказал, и не мне, а на совещании офицеров, которые представляли Францию в дивизиях русских. Положение на фронте было напряженное, Дону можно было многое простить. Немцы отчаянно перли. Пахло седаном, и французы были готовы землю грызть зубами. В тот вечер, когда я вошел, Скорняков ревновал не только к настоящему, но и к прошлому. Он кричал, что не сознавалась ли ты, что спала с отцом Доната. И та осозналась. Скорняков был задушен газами, и, чтобы его состояние улучшить, он потребовал свадьбы. Вот я и шел на эту странную свадьбу. Пот лил градом, было душно. Французы начали обстрел тяжелыми снарядами. Я жил в трактирчике. Там думали, наверное, гнездо. Я присутствовал при родах, рожала трактирщица. Раздалось характерное свиное хлюпанье, и я подумал, что если они ударят, то по тому месту, где больше могут собрать людей. Я выскочил, бежала и бабка, кинув на руки роженицы ребенка, который только открыл глаза, и тяжелый снаряд превратил маленький трактирчик в развалину, а плита, на которой роженица велела кипятить воду, а также согреть для деда красное вино, которое он любит подогретым, все запылало. Скорняков мучился от ревности и требовал, чтобы к обряду венчания, который будет происходить в кровати, был приглашен Донат Черепахин. Крисп, бесфамильный, кроткий денщик Скорнякова, увидал газы. Он их страшно боялся. Все поспешили надеть маски. Мы сидели за столом в противогазах. Была странная свадьба. И жених, и невеста, и поп, главное, в ризе сидели в масках. Дану на свадьбе не присутствовал. Донат Черепахин, который, надо полагать, догадывался, почему его позвали на свадьбу, сидел бледный и неподвижный. А жених лежал, вытянувшись на кровати с торжественным лицом и на голове с золоченым венцом, который поп почему-то привез с собой на фронт. Крисп бесфамильный выскочил и сорвал противогаз, подле палатки подпрыгнул, его бедный мозг устал от всего, и теперь, когда ему казалось, что Россия кончила воевать, он видит в жаркий и неподвижный вечер, что его начали травить. Дышать ему было тяжело, и он сорвал противогаз. Мургабова, я ее понимаю, она очень сочувствовала людям, и ей было тяжело видеть, как страдает Скорняков. Она была готова пойти и не на это. Здесь мне бы и надо было все рассказать Донату, и я предупредил бы многие кровавые события, но я с присущей мне трусостью не сказал и вернулся домой, в палатку. И так как мне не хотелось обижать полковника Скорнякова, он лежал весь желтый, преисполненный непонятной для меня ревности, то хотя Донат и хотел возвратиться, но я его уговорил. Я думаю, что Дону потому не пришел на свадьбу, что помимо его распоряжений, которые стоили многих жизней, он еще и брезговал тем, что полковник настолько поддался вредной революционной агитации, что приглашает на свадьбу солдата, простого русского солдата. Был туман, розовый, отвратительный газ. Грохотали снаряды. Состояние духа у всех было подавленное, но ожидаемого негодования против немцев у нас не было. Дану был очень сердит и хмурился, когда к нам пришли французские офицеры. Но он не потерял надежды, и, как мы увидим, его изобретательность была весьма остроумна. В этот день я понял, что дух французской армии упал зверски. Мы им отомстили. Я чувствовал злорадство. Французские генералы оказались плохими изобретателями. То, что предлагали маршалы, которым сейчас в аллеях от дома инвалидов уже приготовлены места для памятников, стыдитесь ходить мимо. Вы предполагали, не так ли, а немцы вас били. Немцы оказались более изобретательными. Но я вас прощаю, так как вы достойно отблагодарили Доната, который вас спас. Были тогда, если вам известно, в армии такие передвижные бардаки. И бардак Щеглихи, который возила тренированных девок, которые выдерживали даже темперамент зуавов, в то время как ни один европейский бардак туда не заезжал. Я вспомнил тоже рассказ Доната Черепахина, который говорил, что когда Аляска еще принадлежала русским, то там тоже не хватало девок, и генерал-губернатор Аляски приказал выписать девок из Владивостока и приписать их к аптеке, и отпускать как лекарство по рецепту врача. Ну так, тут было нечто похожее. Было устроено нечто вроде двух кабинок. В одной она лежала с солдатом, а в другой раздевался следующий из очереди. Она переходила к раздевавшемуся, а в освободившуюся кабинку приходил следующий. Было много хохота, но было и много молчания и печали, и надо сказать, что Щеглиха хорошо платила девкам. Самое вредное качество — это не думать о завтрашнем дне, и мы только сейчас начинаем учиться этому, и если удастся научиться, то кончено. Донат и тогда, видимо, чувствовал себя не в себе. Он злился и на то, что приехал бардак, который выписал Дону, так как не без основания думал, наверное, после сумасшедшей свадьбы, что кровь у русских застоялась, иначе трудно было бы понять, почему так быстро приехала знаменитая Щеглиха. Шурка Масленникова работала знаменито. Все в лагере смотрели на нее с удовольствием. Она вышла гулять, так как не боялась ничего, ведь она жена почти всей французской армии, и армия ее защитит. Да ну! Увидев, что Донат не лег с Шуркой, не без основания решил, что тут-то в Донате вся запятая. Дону был патриот, во-первых, службист, во-вторых, и негодяй — в-третьих. Донат Черепахин в эту ночь, как он потом мне рассказал, пережил страшную драму. Он чувствовал, что должен был увлечь Шурку своим нарядом. Он был несколько наряден и любил переодеваться, и с любовью и умением носил одежду. Да что вы там мне не говорите, а он был, я утверждаю это, великим актером. Я смотрел, как он лениво шел вдоль укреплений, он трусил, но он сказал, что хочет прогуляться. А за ним шла Шурка, увлеченная его нарядом и щегольством. Мне ее было немного жалко. И там, как мне позже разъяснили, произошло следующее. Она сказала: «Возьми меня в жены. Ты у меня еще не был, иначе я бы тебя запомнила. Может быть, на неделю». Донат ответил, глядя в небо: «Хорошо, ты будешь моя невеста». Он ответил, чтобы отвязаться, но посмотрел в ее глаза, они были наивны, и сказал, целуя ее: «Здравствуй, моя невеста». И он впервые заплакал. И тут они услыхали тоже плач из-за куста. Они подошли ближе и увидели заросшее волосами худое лицо немца в каске. Он шепотом сказал им: «Я знаю, вы меня не убьете, раз вы жених и невеста, и поэтому я осмелился заплакать». Донат посмотрел на него и сказал: «Ты еще можешь заплакать, потому что видишь перед собой Доната». И они обнялись. И Донат сказал, что только недавно они вспоминали с Дону об Иване Людвиге Зюсмельхе, знаменитом типографском мастере. Донат чувствовал, что стало значительно светлее, и он спросил немца, в чем же его секрет. И тот ответил: «Видишь, я сидел и чистил свою каску. И когда ты взял ее в руки, то ты увидал свет. Ты можешь держать ее спокойно, так как я лежал много часов совершенно голодный, и ты можешь считать меня другом, так как произошла революция. Я очистил свою каску, она сияет, как солнце, и может спокойно сиять. Мы больше воевать не будем. Но я боялся вылезти. Я пополз. Я пришел с тылу первый и пополз, чтобы сообщить о своей радости. Я полз и очень устал, и думал, что меня убьют, а я не успею крикнуть: у нас революция, и мы не будем воевать. Но, к счастью, ты вовремя меня увидал, и вовремя поцеловались жених и невеста. Я только возьму с тебя слово, чтобы ты дал мне самому сказать о том, что произошло, и ты не предавай меня. Да я так и не думаю». Донат дал слово, что не выдаст, и пошел. Зюсмельх остался с его невестой, и так как он был растроган тем, что уже не враг теперь, чтобы доказать это, он взял Шурку Масленникову за руки и сказал растроганно: «Шурка, Шурка, сколько времени я не держал в руках руку приличной женщины! А то к нам привозили грязные дома, и я не хотел там развлекаться». Шурка была растрогана, и ей стало его жалко, и она гордо о себе думала, и ей не хотелось возвращаться в лагерь, и она, обняв его, воскликнула: «Я целую не тебя, а немецкую революцию». И поцелуй их длился слишком долго, настолько, что когда Зюсмельх опомнился, то он вспомнил своего друга и заплакал, и сказал: «Я поступил неблагородно, соблазнив невесту моего друга, но я буду и должен быть благородным, я разведусь со своей женой и женюсь на тебе». И он игриво улыбнулся, и кто его знает, может быть, он будет благодарить меня за то, что я женился на его невесте, а моя жена в России давно мне изменила, наверное, и вышла за русского. Но сейчас я не могу смотреть на моего друга, и прошу тебя поэтому, Шурка, покинь мое логовище. Я должен обдумать мысли, которые я должен сказать Черепахину». Он сидел и думал. Он сидел, склонив голову, и услышал шаги. Он воскликнул: «Слушай, друг!» Он вскочил и увидел перед собой французского лейтенанта с саблей в руке. Он поднял руки вверх, и тогда лейтенант, отрубил ему голову и поднял начищенную каску, и, любуясь отражением своего лица и своей груди, пошел к лагерю русской дивизии. Нет, ни черта не стоили французские генералы. Им бы лучше бардаки держать, а не хранить гробницу Наполеона. Все, что они предполагали, провалилось. Немцы их теснили по всем швам. В войсках росла растерянность, цветные оглядывались, пулеметы были должны обрушиться на Париж и на заседавших министров. Седая голова Пуанкаре понюхала бы дуло и чем оно пахнет, и увидела впервые с настоящим интересом, как продвигается патрон и как заряжается ружье. Дети Франции! Только этим и можно было бы объяснить, что Дану решился убить немца. Позднее он говорил, что пришел шпион, но сам он всегда говорил, что надо посмотреть, как дерутся за каждую пять земли и за каждый холм французские лавочники. Дерутся они хорошо, может быть. Я не видал, но Дону был трус. Он поступил так, внимательно выслушав рассказ Доната, и, выслушав, даже выразил удовольствие и нетерпение видеть немца, и поторопился вперед, сказав, чтобы Донат подождал его, и Донат ему поверил, и только лишь сел, как подумал, что слишком подозрительна эта торопливость Дону. Но он так устал и вдобавок взволнован встречей и, главное, известием о немецкой революции и планами, которые надо было обдумать. Он, наверное, спешил ко мне, так как он всегда делился со мной, и во мне он находил друга, и я единственно, кого не уличал во лжи, так его. Но он устал. А шел, если он к кому? Так шел всегда с планами, уже достаточно разработанными и достаточно обоснованными, на которые он уже заранее видел возражения. Он увидал, что с холма спускается по запущенному окопу с каской в руке Дону. Он заметил вначале каску, а затем уж саблю в крови. Дону был доволен. Он убил шпиона подле самого русского лагеря. Из этого поступка было ясно, что русские сносятся с немцами. Донат не поверил такому ужасному предательству. Он побежал в ложемент. Шурка встретилась и кинулась к нему. Он ее не видал, а посторонился, как бы упал в сторону. В лагере стоял гомон. Все потемнело, потемнела и каска, которую пронес Дону мимо него. Он прошел мимо трупа, не останавливаясь. Он крикнул только неимоверно громким голосом: «Немца убили!». Он не чувствовал даже подлости, которую совершил Дону. Он услышал голос, который крикнул: «Немца убили!». Он сидел на холме, и солдаты на него смотрели со страхом.